Кто же это? Он так и не подохнет, этот поганый? Ах нет, подохнет. Наконец-то он свалился. Жалко змей, которые будут его кусать. Полицейский глухо застонал и упал навзничь, не то от страха, не то сраженный укусом пикаколу. «А теперь куда мы пойдем?» — спросил Альбер. «На реку. Куда же еще? Сядем в лодку и поедем, куда надо». «Как, у тебя есть лодка и еще кое-что, кроме лодки?» «Мы сегодня с Зугой здорово поработали». «Я понимаю, дорогой друг», — ответил Александр, пожимая ему руку. Затем он обратился к инженеру. «Не знаем, сие, каковы в настоящее время ваши виды и возможности на прииске. В отношении нас вы себя проявили джентльменом и человеком сердца. Вы сказали, что надо торопиться. Стало быть, сейчас не время произносить речь. Хотите вместе с нами участвовать в добром деле, а затем по-братски разделить с нами доходы от одного предприятия, с которым тоже надо спешить? Но если у вас там на прииске есть дела, которые требуют вашего присутствия, то я говорю вам, не прощайте, а до свидания. Где бы вы ни находились, помните, что имеете твердые права на нашу благодарность и что мы вам принадлежим телом и душой. «Вы не поверите, мсье», — неторопливо и серьезно ответил инженер, — «как меня трогают ваши теплые слова. Но, к большому моему сожалению, я сегодня присоединиться к вам не могу. Мне нужно вернуться на прииск по двум причинам, и это в ваших же интересах. Во-первых, я должен в меру моих возможностей установить истину и доказать вашу невиновность. Вы не можете жить в состоянии постоянной вражды со здешним народом, в особенности, если вам почему-нибудь надо находиться в Алмазном районе. Во-вторых, у вас нет оружия. Я вам раздобуду оружие во что бы то ни стало. Завтра ночью вы найдете под этим баньяном 3 полных комплекта вооружения. Я сам их здесь положу. Не благодарите меня. Я еще сам обращусь к вам за услугой, но потом. Вашу руку, господа, и до свидания». Он быстро огляделся и пошел берегом, вниз по течению, то есть в том же направлении, куда ушли люди, пришедшие поглазеть на повешение. «А теперь, господа, за дело», — сказал Жозеф после минутного молчания. «Вот наша лодка, садитесь. Я только привяжу наших крокодилов к корме и сяду с вами. Зуга, весла. Вот они. Хорошо. Вы готовы?» «Готовы. Пошли». Легкая суденышка, подталкиваемая мощными руками Кафра и Бушмена, медленно соскользнула с влажного песка в воду и стала тихо подниматься вверх. Держась все время поближе к берегу, где течение значительно менее быстро, оно не выходило из мрака, образуемого густой прибрежной растительностью. «Что с Анной?» — спросил Альбер, которого не переставала терзать тревога. «Какие у тебя известия?» «Ни хороших, ни плохих, мсье Альбер. Фургон, который мы заметили, когда мошенник-англичанин вас арестовал, продолжает плавать, как шлюпка. Мы с Зугой видели его сегодня утром. Нам нельзя было открыто пуститься за ним, чтобы не возбудить подозрения той скотины, которая им правит. Но он не мог уйти далеко. Я надеюсь, мы его скоро найдем. Кроме того, мы не хотели все-таки уходить слишком далеко от вас. Мы решили сделать все возможное, чтобы спасти вас или умереть вместе с вами. Конечно, мы заставили бы дорого заплатить за это Каррай. Мой добрый Жозеф, это так благородно с твоей стороны, но ты сумасшедший. Не знаю, благородно ли, а уж насчет того, что я сумасшедший, Это еще как сказать. Правда, Зуга? Не переставая работать веслом, Кафр что-то буркнул. Было похоже, что он поддерживает Жозефа. «Но что бы вы могли сделать?» — спросил Александр, которого отвага и решимость Жозефа восхищали, но не удивляли нисколько. «Я вам охотно все расскажу, потому что нам пока делать нечего. Вы знаете, что наша Зуга хитрее, чем все каталонские контрабандисты вместе взятые. Вот он и стал учить меня на крокодила». «А это еще что за чертовщина?» «А очень просто. Наш Зуга прекрасно умеет подражать голосу и всем повадкам крокодила. Он даже использовал свой талант, чтобы произвести небольшую разведку на реке. Он поразительный малый. Сейчас увидите. Да вы и сами скоро будете первоклассными крокодилами». «Да, на чем это я, бишь, остановился?» «Я сказал, что Зуга привел меня в такое местечко, где река образует заводь и вся сплошь покрыта водяными растениями, так что воды и не видно. И тут Зуга разгреб траву, и я увидел несколько лиан, которые одним концом привязаны к корягам, а сами уходят в воду. Зуга сделал очень милую гримасу в знак удовлетворения, а я подумал... Это должно быть какие-нибудь глубинные удочки. Не иначе, как мой славный Зуга собирается угостить меня ухой. Но хоть мне и было любопытно, я все же решил не расспрашивать. Я давно убедился, что лучше видеть все своими глазами, в особенности здесь. Зуга стал тянуть одну лиану. Я взялся за другую. Вижу, тяжело. Ну, думаю, и рыбка. Тяну-тяну. Вдруг что я вижу? Нет, угадайте. Крокодил? Смеясь, сказал Александр. Я и сам так подумал. Но я быстро успокоился. Потому что вместо настоящего крокодила я увидел узенькую лодочку. Только похожую на крокодила. Быть не может. Даю вам честное слово. На носу довольно искусно вырезанная голова крокодила, а корма нагружена глиной, так что лодка имеет низкую посадку. Здорово придумано. Это еще не все. Главное впереди. Я слушаю. Вы все хорошо поймете, потому что сами будете крокодилом. Правда, Зуга? Правда. Наш друг великий мастер в этом деле. Но прямо вам скажу, дело нелегкое. Прежде всего, надо лечь в эту душегубку ничком и собственной спиной изображать спину каймана. Да ведь у нас белая кожа. Она для этого не подходит. Ничего. Зуга обмазал меня густой черной грязью. Я еще долго буду отмываться. Здорово. Так вот, человек-кайман... смазывает себя грязью, ложится в лодку, берет в руки весло, погружает его в воду и потихоньку гребет, почти не двигая руками, а только пальцами. Это очень трудно. Тем более, что весло высовывается впереди резной головы и не имеет никакого упора, кроме ладони гребца. Рука скоро начинает болеть, но зато цель достигается. Не сомневаюсь, дорогой Жозеф. Прием остроумен, но не нов. Точно так же делают некоторые племена краснокожих на берегах Амазонки. Они пользуются для этого легкими челночками, там они называются убас, и тоже придают им вид кайманов.